Глава 21. Дерзость. Генерал Баламут без труда захватил весь Камерун и отправился дальше, в Нигерию, где ему также не было оказано никакого организованного сопротивления, потому как было нечем, и нефтяные промыслы были освобождены в целости и сохранности. Захватив Нигерию, он не остановился на достигнутом и вторгся в Дагомею. Французы уже знали о разгроме и смерти Саида Паши, но ничего пока не могли противопоставить мощной армии Баламута и отправили к нему переговорщиков, надеясь давить на то, что русские французам не враги. Но вот беда. Все это уже предвидел Мамба, и все переговорщики просто не успевали добраться до Баламута. Их трупы находили в самых разных местах, а любые бумаги, обнаруженные у них, пересылались прямиком Иоанну Темному, минуя Баламута и других русских офицеров. Дагомея была также освобождена, как и весь Нигер и окрестности озера Чад, а Баламут, выполняя полученный приказ, двигался вперед. А дальше? Дальше была бывшая немецкая колония Того и Золотой берег, и они также были захвачены. Захватив Золотой берег, армия Баламута остановилась. Впереди находились территории французской Западной Африки, среди которых затерялись британские и португальские протектораты, но приказа захватывать их пока не поступало. Между тем, на захваченных территориях создавалась новая администрация, а в армию шло пополнение, боеприпасы и продовольствие. Армия Ярова застыла на границах немецкой Анголы, где медленно разгоралось восстание местных племен. Такого же рода восстание поднимал в Ливии Осман Дигна, вторгшись туда со своими воинами. Медленно, но верно разгоралось пламя соперничества двух кланов – Сауди и Рашиди, подогреваемые деньгами и эмиссаром Иоанна Темного, Юнусом и Бен-Хаттабом. А события в Европе все больше ускорялись, приближаясь к мировой войне. Готовились к ней и в Африке. В Кабинде швартовались один за другим легкие африканские крейсера. Новая легендарная Африка – Конго, Габон, Нигер, Ангола, Камерун, Дагомея, Буганда, Сомали, Эритрея и Родезия стояли на внутреннем рейде порта. В другом порту, Бомо и Матади, находились более уязвимые к внезапному нападению военные транспорты. Снова возобновил свою работу нефтяной завод. В каждом порту строились нефтяные базы, где в огромных цистернах скапливался мазут для заправки военных кораблей. Везде шла подготовка к будущей войне. Но с кем собирался воевать Иоанн Темный после того, как вернет захваченные повстанцами территории и присоединит к себе еще и чужие, было неясно. Луиш Амош, уже постаревший и поседевший, пришел к Иоанну Темному по его вызову. «Луиш, я давно тебя не видел. Ты чем занят? Мне нужен твой совет». «Я работаю в твоей дипломатической службе, Мамба. Множество неотложных дел не дают возможности посещать тебя. Да и сам ты постоянно в разъездах. Я слушаю тебя, мой император». Все так, мой друг. Но мы уже принадлежим не себе, а государству. Впрочем, оставим эти сентенции. Луиш, мне нужна твоя помощь. Нужно выбрать молодого дипломата, умного, смелого. Желательно, чтобы он не был ярко выраженным негром для особой миссии. Какой мой император? Он поедет в Берлин на переговоры с кайзером. Тогда это буду я. Я не могу отпустить тебя, Луиш. То, что предстоит сказать главе МИДа Германии, может стоить жизни. Сам кайзер тебя не примет, а вот мои слова, которые передаст ему министр иностранных дел, в свою очередь услышав от тебя, ему очень сильно не понравятся. Тогда я предлагаю вести переговоры через немецкого посла в Вашингтоне. Трансатлантический кабель телеграфной связи исправно функционирует, и любые новости можно передавать практически мгновенно. В случае непредвиденных осложнений или уверенности в определенных гарантиях неприкосновенности можно и оттуда приплыть в Берлин. Хо, я не рассматривал с этой точки зрения данную проблему. Ну, тогда это можно сделать и в Швейцарии. Наведи справки о возможности твоего прибытия в Цюрих и покупки там здания дипломатической миссии для империи Судана. Если это возможно, то поезжай туда незамедлительно, пока в Европе не вспыхнула война. Лучше всего добираться через Италию. В общем, действуй. Денег получишь столько, сколько будет нужно для успешного решения задачи твоей миссии. Хорошо, мой император, я немедленно займусь этим. И Луиш вышел, не став задерживаться и отнимать время у своего друга, загруженного государственными делами. Действительно, задача, полученная от Мамбы, не оказалась особо сложной. Через месяц Луиш выехал из порта Маттади на пассажирском пароходе и прибыл в Лиссабон, а оттуда на другом пароходе доплыл до Генуи, где уже пересел на поезд и благополучно добрался до Цюриха. Из Америки ему были отправлены деньги, на которые он и приобрел небольшой особняк. Через некоторое время туда въехали сотрудники миссии, многие из которых были мулатами, но большинство евреями. Что ж поделать, куда ж без них-то? Сюда же собирался перебраться и Фима Сосновский, но позже, а возможно, что и Шниерзон, если выживет, конечно. После покупки особняка для дипломатической миссии империи Судан, Луиш Амош счел нужным нанести визит в немецкое посольство, куда и был допущен без промедления. Курт фон Вильнер, посол Германии в Швейцарии, был сильно удивлен, когда услышал, что к нему на прием изъявил желание прибыть посол империи Судан. Империи, которую пока никто из европейских держав не воспринимал серьезно. Ну как сказать, не воспринимал? Делали вид, что никто и слышать ничего о ней не хочет. И не принимают это самопровозглашенное образование за государство, а тем более за империю. Но черный король, невзирая ни на что, силой влезал в игры сильных государств Европы, активно выживая их из Африки. Впору уже было объединяться, чтобы противопоставить ему свою мощь. Но европейским государствам сейчас было явно не до Африки. Пока не до Африки. Я внимательно вас слушаю, господин Луиш Амош. Я министр иностранных дел империи Судан. Не слышал ни о такой империи, ни о том, что в Африке есть Министерство иностранных дел. Вы плохо осведомлены, господин посол. Там есть и министерство, и империя. Вы же слышали об Иоанне Темном? Да, я припоминаю такого человека. Он, кажется, провозгласил себя королем чернокожих. Да, только не королем, а императором. Впрочем, это не важно. Я прибыл к вам с возложенной на меня задачей провести переговоры с официальным лицом Министерства иностранных дел от имени Иоанна Темного, но лучше, если это будет глава германского МИДа. Вы забываетесь. Никто не может требовать встречи с министром. Я не требую. Я ставлю вас в известность, что мне необходимо провести переговоры с официальным представителем Германской империи. Вас я прошу только сообщить об этом в Германию. Когда я могу прийти, чтобы узнать о вашем решении? Я думаю, что раньше, чем через трое суток, вам здесь незачем появляться. Где вы остановились? Я приобрел особняк здесь, в Цюрихе, чтобы основать в нем дипломатическую миссию империи Судана. Ну, раз так, тогда я пришлю к вам посыльного, чтобы уведомить о принятом моим правительством решении по указанному вами адресу. «Хорошо, я буду ждать». «Скажите, а какая тема для переговоров вами заявлена?» «Африка и колонии в Африке». «Ха! А я обязательно уведомлю свое начальство срочной депешей. Возможно, если положение дел в Африке входит в сферу наших интересов, все это разрешится за сутки. А сейчас всего хорошего, господин Амош». «Всего хорошего». Выйдя из посольства, Луиш бодро зашагал в сторону своего дома, на ходу кривя губы и мысленно передразнивая немецкого посла. «Не знает он, как же. И про Камерун не знает, и про все остальное. Указал мне место, как низшему существу, прислуживающему недочеловеку. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне не впервые утирать от плевков лицо. Но что будет дальше с вами, одному Богу известно». Вызвали Луиша на второй день. Явившись в посольство, он снова был встречен Куртом фон Вильнером, который сразу начал разговор. «Я довел ваши слова по своей линии, и мною получен положительный ответ. Через трое суток сюда выезжает представитель нашего Министерства иностранных дел. Он проведет с вами интересующие вас переговоры. Как только он прибудет, я извещу вас». «Спасибо», — только и смог сказать Луиш и снова ушел из посольства ожидать приезда представителей Германии. А через неделю его вызвали уже в третий раз. «Франц Бекерборг», — представился высокий худой немец, полномочный представитель Министерства иностранных дел. «Луиш Амош», — представитель Африканской империи Судан. «Уполномочен императором Судана Иоанном Темным на ведение переговоров от его имени». «Прекрасно, да-да, прошу вас». И немец показал ему на большой стол, за который они и сели напротив друг друга. «Я вас слушаю. Прошу вас, вот документ, который я хотел вам показать». И Амош достал из принесенной с собой папки конверт с вложенным в него документом. Его текст гласил: «Я, император Судана Иоанн I, предлагаю кайзеру Германии Вильгельму II обсудить условия раздела колониальных владений Франции, Португалии и Англии, а именно португальский Мозамбик, британская Капская колония, отходит Германии. На земли республик Трансвааль и Оранжевая, объединенных в Южноафриканский союз, я не претендую. Империя Судан берет на себя труд восстановить вековую справедливость и присоединить к своим территориям земли французской Западной Африки и все земли, на которых проживает негритянское население, включая Анголу и Юго-Западную Африку, которой владеете вы. В случае вашего согласия нам необходимо заключить с вами военный и торговый договор, а также произвести все мероприятия по разграничению границ. Прошу вас передать свое письменное решение через моего представителя. Император Судана Иоанн I. Дата, подпись». Закончив читать текст послания, Франц Бекерборг ощутимо побагровел. Это была наглость? Нет, это было оскорбление. Этот вызов можно было смыть только кровью того, кто посмел бросить вызов кайзеру Германской империи. И кто? Какой-то негр, еле грамотный, вчера только спустившийся из дерева, не успевший даже прожевать свой банан. За это следовало примерно наказать посла. Но, увы, в Швейцарии он, как и его руководство, были бессильны. Швейцарские власти накануне недвусмысленно намекнули ему, что на их территории любые конфликты неуместны. Негритянский император имел контакты с их банками и серьезно пополнял швейцарскую казну регулярными переводами, с коих они брали процент и финансировали товарооборот. А потому все проблемы должны решаться за пределами страны. Франц не первый год был дипломатом и имел опыт выполнения различных дипломатических поручений, в том числе и щекотливых. Он умел держать себя в руках, но по его лицу все было и так ясно. Это понял и Луиш Амош. Впрочем, он и не сомневался в такой реакции. Чего добивался Мамбе этим письмом, Луиш не сильно понимал, будучи далек от знаний об истинном положении дел в армии Судана. Да и вообще, он занимался только налаживанием связей с разными государствами, которые упорно не хотели видеть империю Иоанна Темного ни в союзниках, ни в друзьях. Единственное, он понял, что это была преднамеренная и открытая провокация. Мамба знал, как к нему относятся, и не мог не понимать, какую реакцию вызовет его письмо, а значит, шел на это осознанно. В любом случае, Амош был готов выполнить любой его приказ, и сейчас, и потом, вплоть до самой своей смерти. И сейчас это отчетливо читалось на его лице. Возникла долгая пауза, в ходе которой они молча рассматривали друг друга, пока цвет лица Франца не приобрел свой изначально бледный вид, а карие глаза Луиша несколько потускнели. «Хорошо, я увезу с собой это послание вашего императора и предъявлю его министру иностранных дел. А он уже примет решение, стоит ли его передавать непосредственно кайзеру. Прошу вас, у меня однозначные инструкции. Это письмо должно быть передано в руки кайзеру. Точнее, не оно само, а тот текст, который оно содержит. И я должен получить от него письменный ответ». «Хорошо, я доложу об этом. Всего хорошего». Луиш Амош встал и, немного склонив голову в жесте прощания, вышел из кабинета. На его душе было легко и тревожно. Легко от того, что он выполнил задачу так, как и просил его Мамба. И эффект был именно таким, который он и предполагал. А тревожно на душе было из-за того, что он боялся последствий, вызванных этим письмом. Как бы там ни было, дело было сделано, и оставалось только ждать. Вильгельм фон Шон, прочитав доставленное послание, пребывал в легком шоке. Нести этот наглый опус чернокожего князька своему кайзеру он решительно не хотел. То, что там было написано, являлось открытым оскорблением кайзера Германской империи. Чернокожий дикарь посмел его приравнять к себе. Смешно. Точнее, совсем не смешно. Но и держать в тайне сей документ было бессмысленно. Наверняка ведь будет и второй, и третий, только переданный через других лиц. Значит, придется отдавать послание самому и выслушивать раздраженные крики и ругань императора Германии. Да, все-таки придется идти, решил Вильгельм фон Шон для себя и, настроившись морально, подготовился к грядущим неприятностям. Перед уходом он выпил сердечные таблетки. Все же беседа не обещала быть приятной, а здоровье стало его подводить. Впереди война, а тут еще этот черный царек воду мутит. Уничтожить бы его. Но Британская империя и так уже попыталась это сделать, но пока безуспешно. Кайзер Вильгельм II был весьма удивлен, что у него просит аудиенции фон Шон, да еще и с официальным письмом от Мамбы. Любопытство оказалось сильнее, и как только появилось немного свободного времени, он принял посла. Вильгельм фон Шон явился сразу же, как только был уведомлен, что кайзер готов принять его. Он вошел в кабинет и вытянулся в струнку, держа в руках злополучный документ. «Я слушаю вас, фон Шон, что вы принесли мне?» «Я принес вам официальное послание от Иоанна Темного, но текст таков, что лучше бы его вам не показывать. Но тем не менее я вынужден это сделать. Прошу вас». И он протянул письмо. Вильгельм II взял послание и стал быстро пробегать глазами по его строчкам. Написано письмо было на немецком. Ну, точнее, оно было напечатано на немецком языке. «Это что такое, Шайс?» Что за бред? Эта черная обезьяна возомнила о себе не весь что. Он посмел меня сравнивать с собой, меня, кайзера Германской империи, со своим недоразвитым государством дикарей, возомнивших о себе как о людях. Уничтожить, стереть с лица земли этих дикарей, развешать по деревьям, как люстры, закопать живьем в землю, отдать на растерзание львам и крокодилам. Император еще долго плевался различными ругательствами, пока постепенно не успокоился. «Хорошо, Фон, хорошо. Я дал волю эмоциям. Но вы здесь ни при чем. Вы честно выполняете свой долг. Я немедленно дам указание всем нашим военным силам готовиться к войне. Что мне ответить его посланцу, мой кайзер? Вздерните его на ближайшем дереве, Фон Шон, эту чернокожую обезьяну. Он португалец и находится сейчас в Швейцарии. Да? Я удивлен такой предусмотрительности. Хорошо. Тогда можете написать от моего имени. Бешиссен Шварцвильде. Бирайте Дицдум Крик. Отвратительный черный дикарь, готовься к войне. Вам ясно? Да, мой кайзер. Ваше послание будет доведено до посла Иоанна Темного. Отлично. «Можете идти, Фон Шон. У нас появился еще один козырь для заключения союза с англичанами. Уверен, они согласятся с моими доводами. Это положительно хорошо. Теперь у нас развязаны руки, и мы сможем проводить нашу политику и дальше. Камерун итога потеряны, но в союзе с англичанами мы уничтожим этого черного недоумка и вернем их обратно, да еще и с прибылью. Луиш Амош был вызван в посольство Германии еще раз, уже в последний, ровно через неделю после того, как отдал письмо. Его встретил торжествующий Курт фон Вильнер, с ехидной улыбкой смотревший на Амоша. «Прошу вас, вот ответ кайзера на послание Иоанна I. Вы можете с ним ознакомиться и передать его слова и сам документ своему работодателю. Прошу вас». Амош взял в руки лист плотной гербовой бумаги и прочитал текст, написанный по-немецки. «Кайзер Германской империи Вильгельм II счел ваше послание за оскорбление и объявляет все территории Африки незаконно оккупированными государством Судан, которое не является легитимным. В связи с чем отказывается признавать его территориальные претензии как необоснованные и разрывает все устные соглашения, а также объявляет войну с целью возвращения под свой протекторат всей земли, оккупированные империей Судан. Министр иностранных дел Германской империи Вильгельм фон Шон».